делало его ведомство, обслуживая, защищая не интересы населения, а ложно понятый престиж властей других ведомств. Когда медицина этим не своим делом занялась, сказать трудно, но, судя по всему, это не вполне кончилось и сегодня. Увенчивает всю эту медицинскую пирамиду лжи во спасение лица атомного ведомства, при этом теряя лицо медицины, сам вице-президент Академии медицинских наук СССР товарищ Ильин. Вице-президент Ильин убежден, убежден ли, не знаем, но нас пытается убедить. Сколько-нибудь значительного увеличения количества больных раком не предвидится, так как оно намного ниже пределов колебаний естественной частоты онкологических заболеваний. А уж генетический эффект радиации, по мнению вице-президента Академии медицинских наук, и вовсе смехотворны. Вероятность их появления ничтожна. Известие от 18 сентября 1986 года. А вот как об этом высказывается академик Амосов. Страшен малейший подъем радиации, даже если его уровень останется безопасным. Литературная газета 27 мая 1987 года. И он всего лишь повторяет то, что прежде и всегда писалось, пока еще не приходилось спасать лицо атомной энергетики в учебниках по радиобиологии. Кстати, и в статьях самого Ильина это можно прочесть. Прежних, до чернобыльских. Вот золотые слова из сборника «Гигиенические проблемы радиационного и химического канцерогенеза». О непревышении дозового предела и снижении дозы до, возможно, низкого уровня, о гуманных традициях советской гигиенической науки, предусматривающей отсутствие порога для стохастических эффектов действия радиации, то есть, если я правильно понял, отсутствие порога для нежелательных последствий радиации. Ну а как быть с населенными пунктами в Могилевской области, в шести районах, где хроническое облучение значительно выше нормы? Когда честный, толковый врач, таких много, но строгие подписи не разглашать, держат их за глотку. Попытался сделать элементарное, что делать необходимо, завести контрольную карточку, ту, что имели солдаты и люди, занятые дезактивацией зараженной местности, когда он захотел наладить контроль за бэрами, получаемыми колхозниками, трактористами, комбайнерами, работающими в радиоактивной пыли. Это вызвало Юпитеров гнев могилевского медначальника. Рассказав об этой здравой и элементарно необходимой инициативе, как о чем-то совершенно недопустимом, он заявил собранию медиков поучение: «Вы подумайте, что затеял. Я ему укорочу руки». И укорачивают. Все усилия не на выяснение очагов беды, а на сокрытие. Спасать надо атомную энергетику. Вот и слово емко изобрели. Радиофобия для тех, кто больше не верит слепо специалистам. Министр здравоохранения СССР Романенко жаловался: «К большому сожалению, нам не удается справиться со слухами, с чувством тревоги населения, даже с определенным недоверием к нам, медикам». Правда, 30 мая 1988 года, статья «Слухи». А действительно, с чего бы это, такое недоверие? А ведь знаем, все на местах понимают меру угрозы, опасности. Иначе не возник бы вахтовый метод работы врачей, например, в городе Брагине. Вполне оправданный сам по себе метод. Каждый месяц бригады меняются, выезжают, чтобы вывести бэры, рентгены из собственного организма в безопасной местности. Но сразу возникает вопрос: ну а население, а дети? Они ведь живут постоянно, не вахтовым методом. Это не значит, что и врачей следовало бы заставить жить постоянно. Наоборот, надо переселить людей, детей особенно, раз ситуация такова. Последнее изобретение заинтересованных ведомств. Будем строить интернаты-госпитали для школьников в зараженных районах. Ничего не жалко, только бы не вывозить людей и не подрывать авторитет атома. И действительно, действуем, даже щедро и энергично, но внутри схемы, системы, навязанной государству главатомом. Под покровом тайны, которая и не позволяет ориентироваться в сложной обстановке, действовать с открытыми глазами, а значит результативно. Скажем так, возможно, переселять в каких-то случаях и не надо, но чтобы знать, так ли это, а не гадать, надо отказаться от ведомственной секретности. Люди все равно уезжают, но больше молодые, девушки особенно, им рожать, те, кому легче сняться с места. Центральное радио как-то объявило, что в Мозыре решена жилищная проблема. В Припяти решена еще радикальнее. Уезжают, правильно делают. Не удерживает и рубль в день, который мы дарим за проживание в некоторых районах сверх зарплаты. Народ окрестил эти деньги гробовыми. Но, говорят, их скоро отменят. Не потому, что риск уменьшился, а чтобы успокоить. Видите, мол, стало безопаснее, раз гробовые отменили. Кроме того, ближайшие соседи недоумевают, протестуют. А нам что, не приходится терять свои и покупать чистые продукты? Почему же нам не платят? Кто может, кто легче на подъем, бегут, а старых и малых удерживаем гробовыми рублями и тайной. Чего не сделаешь, чем не заплатишь, чтобы построить еще с десяток Чернобыля?